Глава 6. Я отстаиваю свою позицию. В сентябре 1969 года произошло событие, заставившее меня во весь голос заявить о своей позиции. Оглядываясь назад, я благодарю Бога за то, что не знал тогда, к чему это приведет. Иначе, возможно, я бы не сделал этого. Все случилось после Иша. Последней дневной молитвы в мечети Рабваха. После молитвы началось собрание, посвященное жизни пророка Мухаммеда. В мечети осталось довольно много людей, и среди них было несколько известных своим озорством парней. Я знал, что они пришли просто от скуки. Время от времени я замечал, что они поглядывают на меня и о чем-то шушукаются. Поскольку собрание было открытым, разные люди, молодые и пожилые, по очереди выходили вперед для выступления. Последним выступающим был бывший суннит, последователь одной из двух крупнейших ветвей ислама, ставший затем ахмадийцем. Он производил внушительное впечатление. Его представили, и он начал свою речь. Сегодня мы рассмотрели жизнь Мухаммеда с нескольких различных точек зрения. Я хотела бы посвятить речь тому, что говорят о нем Тора, закон, и Инджил, Евангелие. Я выпрямился очень заинтересованный. Мне было очень любопытно, что собирается сказать этот человек. Насколько я знал из своих исследований, в Инджил ни слова не говорится о Мухаммеде. В руках у него была Библия. Он открыл 18 главу Второзакония и начал. Бог сказал Хазрату Моса, пророку Моисею, что воздвигнет пророка из среды его братьев. Здесь написано: «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему». Второзаконие, 18 глава, 18 стих. «Этот пророк, Мухаммед, да будет мир ему», — смело заявил он. И именно о нем говорит это пророчество. Мухаммед — потомок Исмаила, а Исмаил — брат Исаака. Я слушал, но не верил. Все это казалось мне неверным. Проповедник продолжал. «И Моисей, и Мухаммед родились среди идолопоклонников. И тот, и другой сначала не пользовались уважением и доверием у своих соплеменников, которые лишь позднее поняли, что это были истинные пророки. Оба бежали из своей страны, и оба боролись против язычества. Оба пришли в мир, чтобы дать ему закон Божий». Он перелистал Библию и открыл Новый Завет. Хазрат Иса, пророк Иисус, также пророчествовал о Мухаммеде. Он открыл Евангелие от Иоанна и прочитал 16 стих 14 главы. «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Насколько я знал, христиане относят эти слова к Святому Духу. Однако интерпретация, проведенная проповедником, широко распространена среди мусульман. Он продолжал. Далее, в стихах 25 и 26 этой же главы написано: «Сие сказал я вам, находясь с вами. Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, и научит вас всему, напомнит вам все, что я говорил вам». В стихе 26 главы 15 Иисус говорит: «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о мне». Было очевидно, Арада старается доказать, что Дух Святой – это Мухаммед. Он продолжал цитировать 16 главу Евангелия от Иоанна, приводя, как он думал, все более сильные аргументы. Во мне же все сильнее разгорался гнев против такого обращения с Евангелием. Я вспомнил, как рассердился отец, когда я сказал ему, что ахмадийцы поступают нечестно, используя цитаты из Евангелия в своих целях. Но я слушал дальше. «Хотел бы напомнить вам, братья, что все эти предсказания воплотились в пророке Мухаммеде. Да будет мир ему. Мухаммед – тот, кто все донес до нашей памяти. В Коране он напомнил нам истины об Иисусе, его жизни и смерти, о том, что он был рожден Девой Марией и совершал чудеса. Он напомнил нам об истинном положении христиан и иудеев. Он привел все важнейшие пророчества от Адама до своего времени. Он действительно привел нас к истине и дал нам прекрасный закон, по которому мы живем. Если бы он остановился на этом, было бы более чем достаточно. Но он не остановился. Он стал говорить, что исполнились пророчества не только о Мухаммеде, но и о Мирзе Гуламе Ахмаде, основателе секты Ахмадия. Он сказал буквально следующее. Второе пришествие Христа осуществилось в Мирзе Гуламе Ахмаде. Он Махди Маот, великий вождь, и Масих Маот, обещанный Мессия. Он – сущность всех пророков, и он явился нам в эти последние дни с вечным посланием мира и безопасности. Сказав это, он сел. Слушая это потрясающее нагромождение лжи, я ощущал тяжелую пульсацию крови в венах. «Что за вздор!» – сказал я себе. И вдруг сердце озарилось радостью от того, что я не верил всей этой чепухе. Я чувствовал, что кто-то внутри побуждает меня говорить. «Масуд, встань! Пора сказать правду, которую ты знаешь. Выскажи всем, иначе твоя голова и сердце не выдержат». Голос звучал совершенно реально. Вдруг откуда-то издалека, как сквозь сон, я услышал, что ведущий сказал. «Желает ли еще кто-нибудь обратиться к собранию?» Как будто он говорил это лично мне. Когда он произнес эти слова, по толпе пробежал ропот неодобрения, и его лицо приняло такое выражение, словно он чувствовал, что сказал что-то не то. Но я был уже на ногах. У меня возникло ощущение, что тот самый кто-то, кто говорил во мне, взял меня под локти и поставил на ноги. Я спокойно прошел к месту, где выступали ораторы. Проходя мимо только что говорившего проповедника, я попросил у него Библию, и он любезно дал мне ее. Я чувствовал на себе взгляды всех собравшихся. Неподалеку от меня сидел председатель. Обведя глазами собрание, я начал говорить. В этот момент какая-то сила начала управлять моим языком. Я никогда не забуду то, что через меня было сказано в тот день. Уважаемые слушатели, каждый день мы сталкиваемся с чем-то новым, узнаем новое. Возможно, и сегодня вы услышите что-то новое для вас. Мы только что выслушали господина, который утверждал, что верит в Библию, которую он цитировал, и в то, что она не извращена. Хотя мусульмане и ахмадийцы говорят, что Библия извращена. Я замолчал и взглянул на Библию, которую держал в руках. Я знал, что говорю то, что вряд ли понравится собравшимся. Я знал, что, по их мнению, 18-летний мальчишка не имеет права говорить такое, особенно публично. Но я продолжал. Я должен спросить этого господина. Если, как он сказал, это правда, что в Второзаконии, 18 глава, 18 стих, говорит именно о Мухаммеде, то почему же тогда люди, жившие во времена Христа, указывали на Иисуса как на воплощение этого пророчества? Евангелие от Иоанна, 1 глава, 45 стих, ясно говорит, что Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророке, Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Люди времен Иисуса говорили, когда видели его чудеса: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иоанна 6 глава 14 стих. И в Деяниях апостолов Стефан и Павел, говоря о Христе, указывают на то же пророчество. Иисус сам говорил о себе так: «Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне». Иоанна 5 глава, 46 стих. Я встретил враждебные взгляды слушателей, но внутреннее побуждение говорить было слишком сильно. Теперь перейдем к предполагаемому сходству между Моисеем и Мухаммедом. Нам сообщили некоторые факты, но не сообщили других. Например, во времена Моисея царь Египта умертвил еврейских младенцев. Но было ли то же самое во времена Мухаммеда? Нет, не было. Моисей говорил с Богом. Ему был дан титул Калим-ул-Аллах, тот, кто говорит с Богом. Сура 19, стих 52, Сура 4, стих 164. Братья, Коран говорит, что Мухаммед получал послание от Бога через архангела Гавриила. Далее пророк Моисей совершал чудеса, а пророк Мухаммед – нет. Я даже сказал бы, что тот, кто утверждает, будто Мухаммед совершал чудеса, говорит, что Коран лжет. Ибо разве не правда, что в Коране ни разу не упоминается способность Мухаммеда совершать чудеса? Теперь обратимся к Евангелию от Иоанна, из которого нам только что было показано, что Мухаммед – это Святой Дух, обещанный Иисусом. Ведь правда, что в наших книгах Мирза Гулам Ахмад сам представляется как Святой Дух. Уже здесь мы имеем противоречие. Между прочим, что же на самом деле значит этот стих? Иоанна 14 глава 16 стих. Кто этот другой утешитель? Во-первых, как мы можем принимать этот стих, если он ясно ссылается на Бога, как на Отца? Мы противники доктрины Бога как Отца. Как же мы можем вообще принимать этот стих? Во-вторых, каково же настоящее значение этого утверждения истины? Очевидно, он настолько важная личность, что когда он попросит Отца, Отец в ответ на его просьбу даст Духа Святого. Мы, мусульмане, утверждаем, что пророк Мухаммед выше Иисуса. Но мог ли Мухаммед молиться такой молитвой? Иисус сказал ясно: «Если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Эти слова мы находим в Евангелии от Иоанна, 16 глава, 7 стих. Я перевернул еще несколько страниц Евангелия. Я был уверен, что сам Бог показывает мне, какие места Библии следует читать. Далее в Евангелии от Иоанна, 14 глава, 16 стих, говорится, что Дух Святой придет и пребудет с вами вовек. Без сомнения, эти слова имеют самое прямое значение. То есть они означают, что Дух Святой будет жить с нами вечно. Может ли это относиться к Мухаммеду? Он прожил в этом греховном мире 62 года. Может ли кто-нибудь сказать, что 62 года – это вечность? Люди во дворе мечети переглядывались. Я знал, что они думают обо мне. На лицах одних я видел открытую ненависть. Другие беспокойно ерзали на месте. Но я надеялся, что хоть кто-нибудь из них задумается о том, что я говорю. И продолжал. Пожалуйста, обратите внимание на Иоанна 16 глава 13 стих, где о Святом Духе говорится, что Он не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит. Вероятно, это можно отнести к Мухаммеду, ибо он действительно говорил то, что получал с небес. Но как быть со следующим стихом? Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Братья, Коран свидетельствует, что Дух сходил на Мухаммеда от Бога через Гавриила. В настоящее время ахмадийцы верят, что Дух Святой – это Мухаммед, и, следовательно, это о нем Иисус сказал. «Не от себя будет говорить. Он прославит меня, потому что от моего возьмет». Но если это так, мы должны заключить, что Бог – это Христос, или что Христос – Бог. Но для нас признать это совершенно невозможно. Мусульманин не может иметь таких мыслей. Но если Христос не Бог, как же Святой Дух может быть Мухаммедом? Если мы соглашаемся, что Святой Дух – это Мухаммед, мы должны поверить, что Коран был дан Мухаммеду Христом, и что Христос – Бог. Возможно, вы все еще остаетесь при своем мнении. Но давайте посмотрим, что говорится о Духе Святом в Деяниях апостолов. Один из учеников Иисуса, Петр, трижды отрекся от него. Но когда сила Духа Святого сошла на этого человека, у него хватило мужества обратиться к огромной толпе. «Мужи израильские, выслушайте слова сии, Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами, и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас. Сего вы взяли и, прихватив руками беззаконных, убили. И так твердо знай весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Деяния, 2 глава, 22, 23, 36 стихи. Я был поражен, с какой смелостью прочитал эти пламенные слова. Держа в руках книгу, из которой только что прочитал их, я ясно ощущал силу Божьего присутствия. Да, Бог в этот вечер присутствовал здесь, в мечети. Я на мгновение задержал дыхание. В Кише еще слова должны последовать за словами Петра. Я почувствовал, что в заключении должен сказать. Братья, почему же мы продолжаем слушать ложные учения и ведем споры, не приводящие к истине? Если бы я остановился на этом, уверен, все было бы хорошо. Но я продолжал говорить. Я почувствовал себя великим. Мое сердце наполнилось гордостью от того, что Бог был со мной. Будучи молодым и глупым, я поддался этой гордости и с поспешностью набросился на утверждение, что Гулам Ахмад был Мессией или Христом. Какова же истина, в которую мы верим? Я слышал учение о том, что наш основатель Мирза Гулам Ахмад приходил как Христос. Если это так, то, господа, смею вас спросить, что же случилось со всеми знамениями, о которых говорит нам Библия? Ученики Христа предсказывали, что, когда придет Иисус, небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся. В другом месте записано: «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око». Очевидно, что немного людей на земле знает о Мирзе Гуламе Ахмаде. Если верить учению Ахмаде, то до своей смерти он должен был бы всех христиан сделать мусульманами. Но произошло ли это? Я снова спрашиваю, в какую же истину мы должны верить? Дрожь побежала по моему телу. В сердце шевельнулся страх. Голос внутри меня сказал: «Масуд, остановись! Сядь!» Ноги мои дрожали, но я все еще пытался что-то сказать. Как сквозь туман я видел, что толпа заволновалась. Ко мне шел отец. Ударом кулака он свалил меня с ног. Люди устремились ко мне. Каждый старался ударить меня кулаком или ногой. К счастью, темнота опустилась на меня. Я потерял сознание.